Хэмэм, довольно хмыкнул Амбал, так-то лучше. Снова убеждаюсь, что Аль Капоне был дураком. Доброе слово, херня, только ствол, приставленный к виску, что-то в этой жизни решает. Уведите его. Стой, дай мне пару минут. Я должен поговорить с Фелицией. Пожалуйста, 2 минуты, и я сообщу тебе формулу, как ты и хотел. Хаэм, ладно, можете пообщаться, напоследок. Джон уже не избегал взгляда дочери, теперь он смотрел прямо на нее, жадно всматриваясь в черты ее лица. Точно так же, как и Фелиция. Она изучала мужчину, что медленно шаил к ней, и с каждой секундой убеждалась, что это действительно он, ей отец. Знакомый с детства облик, не претерпевший с тех пор больших изменений, виновато смотрел ей прямо в глаза, словно ожившие воспоминания. «Прости меня», тихо, так, чтобы слышала только Фелиция, сказал старый вор, «прости, что втянул». «Не смей извиняться», яростно прошептала девушка, чувствуя, как по щекам катится и слезы, «я сама в это влез». Неожиданно, со всех сторон раздался сильный грохот, настолько, что помещение, в котором они находились, буквально затрясло. «Что за нахер?» Растерянно и, отчасти, испуганно воскликнул Амбал, когда помещение перестало трястись. Вопрошение имело ярко выраженный риторический характер, поэтому никто ему не ответил. После этого Фиск достал из-за пазухи кажущуюся миниатюрной в его монструозных ладонях рацию и стал связываться с неизвестными людьми. Из разговоров Кингпина с подчинными стало понятно, что происходит нечто, для него, непредвиденное, и связано это с неким зелным мудилой. Фелиция припомнила, что в последнее время на улицах Нью-Йорка появился новый супергерой. Лучник в зелном костюме и маске демона. Как поняла воровка, этот парень является более жестокой версией Человека-паука. Вместо того, чтобы ловить и связывать бандитов, оставляя их дальнейшую судьбу на откуп полиции, он стрелял им в колени прямо из лука, а некоторых и вовсе убивал. Знала НМ Фелиция исключительно из телерепортажей и газет, лично с ним она ни разу не сталкивалась. В конце концов, город большой, затеряться в НМ ничего не стоит даже двум чудикам в масках. Когда подчинные Фиска, один за другим, перестали отвечать ему, он приказал намникам рассредоточиться, оставив с Фелицией и Джоном лишь двоих. После этого достал из кармана какой-то пульт и принялся нервно нажимать на кнопки. Из стен с громким гудением начали выезжать турели. Самые настоящие, как показалось девушке, двухствольные турели калибра 60 мм. В оружии она разбиралась не сильно, но уроки армейских наставников помнила неплохо. Сам Амбал достал из ящика в одном из диванов огромный шестиствольный пулемет и, забросив ремешок на плечо, стал водить дулом в разные стороны, словно бы приноравливаясь к оружию. Осознание. Часть 6. 18+. Эльхкая музыка, яркий свет, стеклянные стены, открывающие прекрасный вид на вечерний залив. Полупустой зал, неспешно гуляющие между столиков официанты с подносами, я, сидящий за одним из них вместе со сногсшибательной пепельноволосой красоткой в черном платье с весьма нескромным вырезом. Мы пришли в это заведение всего 10 минут назад, заказ сделать успели и вот, сидим, ЖДМ, беседуем. Не знаю даже как отблагодарить тебя за то, что ты сделал, Алекс. Помог, по сути, незнакомым людям, не прося ничего взамен. Такое благородство редко отыщешь в наше время. Начала девушка лить мне в уши патоку. Брось это, Фелиция, ты уже поблагодарила один раз. Больше не надо, я делал то, что должен был. И ничего экстраординарного в этом, для меня, нет. Скромность украшает мужчину, да, хитро улыбнулась красотка, показав мне свои ровненькие, белые зубки. Однако не они меня волновали, мой взгляд, помимо воли, то и дело соскальзывал на декольте. Кажется, я знаю, с кем проведу ближайшую ночь, но перерастет ли это в нечто большее? Посмотрим, перспективы определенно есть. В умеренных дозах, изображаю эльхкую ухмылку. Знаешь, я тебя немного по-другому представляла. Дай угадаю, угрюмый, стриженный под ноль морпех, пропавший оружейной смазкой и не знающий слов любви, таким ты представляла себе лицо под зелной маской. Ты читаешь мои мысли, признавайся. Вообще-то читаю, но сейчас я просто угадал. Ха-ха-ха. Зазвучал серебряными колокольчиками смех пепельноволосой красавицы. Откуда же ты такой взялся? Что толкнуло тебя на путь героя? Знаю, прозвучит это немного странно, но это круто. Быть супергероем. У меня было время, были средства и необходимые навыки. Вот я и решил, а почему бы и нет, оригинально. Но знаешь, для того, кто стал помогать людям по приколу. Ты слишком хорош, ты буквально отдашь этому всего себя. Забавно, редко со мной такое случается. Обворожительная девушка меня хвалит, а я не слишком понимаю, о чем это речь. После того, как ты спас нас и вернул домой, я заглянула в интернет и узнала о тебе много нового. Прошу, не продолжай. Знаю я эти фанатские теории. Ха-ха, да уж, что я только не узнала на сайте твоих поклонников. Один парень серьезно доказывал мне, что ты пришелец ниндзя с Альфа Центавры. Даже так, представляешь? Но я не об этом. Я посчитала, скольким ты уже помог. Впечатляет, знаешь ли, особенно учитывая, что ты не отдашь предпочтение какому-то отдельному району. За одну ночь ты обходить весь город, спасая всех, кто нуждается. Для подобного нужно большое упорство и большая мотивация. Благодарю, оставьте бутылку, говорю подошедшему с подносом официанту. Он собирался разлить красное вино по бокалам, но я его остановил. Коротко кивнув, он удалился. Да уж, неловкая ситуация. По твоему бодрому виду могу сделать вывод, что у твоей семьи ВС хорошо. Не без МММ, но, в целом, у нас и правда ВС хорошо. Только мама, мне кажется, она до сих пор в шоке. И ей можно понять. Столько невероятных новостей за один раз, буря эмоций. Ей еще предстоит многое уложить в голове. Что ты планируешь делать с Джоном? Отрезав кусочек от сочного, прожаренного стейка, насаживаю его на вилку и отправляю себе в рот. Недоумно подняла брови девушка, расправляясь с крабовым салатом. Накрываю область вокруг столика ментальным полем и слегка воздействую на Фелицию, немного смещая ее восприятие, чтобы мои дальнейшие действия не вызвали у нее никаких вопросов. Формула суперсолдата, вот это вот ВС, откуда ты знаешь? Прищурилась знаменитая воровка. Это сейчас не важно, ты же не думаешь, что его оставит в покое? Сейчас у Щайта проблемы из-за конфуза с Фиском, им не до него, но долго это не продлится. Рано или поздно они АНМ вспомнят. Но ведь есть не только Щайте. В мире множество организаций и влиятельных одиночек, которым ну очень не помешает рецепт по созданию суперсолдат. Или мне кажется, или у тебя есть какое-то предложение. Ну конечно есть, точно так же, как и у тебя ко мне. А чем это ты? Ты и сама ВС прекрасно понимаешь, Фелиция, ты же не просто так пришла на эту встречу. Ты мне просто понравился, вот и ВС. Если ты меня в чем-то подозреваешь, приятное с полезным, ты их совместила. Я и вправду нравлюсь тебе. Ты искренне благодарна мне за помощь, но у тебя есть в отношении меня вполне конкретный корыстный интерес. Я сказал тебе правду, я действительно читаю мысли. Ты, оказывается, негодяй, поджав губы, сообщила мне Фелиция. Хорошая попытка, но ты, видимо, не восприняла мои слова должным образом. Я, телепат, ВС, что творится в твоей очаровательной головушке, для меня совсем не тайна. И ты, ВС, еще мне не до конца веришь, ведь я не сказал ничего конкретного, отделываясь лишь намками и общими фразами. У тебя развитый интеллект, и, как любой разумный человек с высшим образованием, ты склонна сомневаться во ВСМ. Ты, скептик, Фелиция, и это прекрасно, иного от тебя я не ждал. Скажи мне, как вино оказалось в твоем бокале? Что, вино? Да, каким образом из бутылки оно попало в бокал? Ты налил его сюда, пару минут назад, глядя на меня, как на умалишенного, ответила красавица. А как я это сделал? В деталях вспомни, как это было. Сначала на личике Фелиции отражалось недоумение и сомнение в моем умственном здоровье, но затем начало проступать откровенное изумление. Это называется телекинез, отвечаю на невысказанный вопрос. Ты смотрела, как бутылка парит в воздухе и сама наполняет бокалы, и это казалось тебе чем-то обыденным, чем-то, на что не стоит обращать внимание. Я вижу, ты боишься. Не стоит, я не злоупотребляю телепатией сверх необходимого. Да ну, мне так не показалось, ты же прямо сейчас читал мои мысли, и продолжаешь это делать. Давай я кое-что проясню. Разум, не книга, чтобы его читать. Нельзя открыть его на странице с нужным номером и узнать ВС, что нужно. Я бы сравнил его с планетой. Есть верхние слои атмосферы, средние и нижние, океаны, суша, земная кора, огромный магматический слой и в центре, на самой глубине, раскалное ядро. То, что я читаю, это, грубо говоря, верхние слои атмосферы, эмоции, спонтанные мысли, не более. Спасибо, утешил. Ни за что, обращайся. Это была ирония. Я знаю, невозмутимо запиваю вином кусок спаржи. Меня начали прожигать очень недовольным взглядом. Ты хотела нанять меня в качестве охранника для своих родителей. Ты готова предложить мне неплохую сумму, чтобы я отвлекся от патрулирования улицы и занялся исключительно твоим семейством. Также ты была готова пойти и на дополнительную мотивацию, окидывая Фелицию недвусмысленным взглядом, и я помогу. Ты знаешь, сколько я хотела тебе предложить. Значит, ты согласен на эту сумму? Нет. Тогда назови свою цену. Хех, деньги меня не интересуют. И нет, на это я не намекаю. У меня будет одно небольшое условие. Я хочу, чтобы ты выслушала мое предложение и очень тщательно его обдумала. И ВС, больше ничего, да, больше ничего, клянусь. А если я не соглашусь на твое предложение, ничего, я исполню свою часть сделки, сберегу твою семью. Но что-то мне подсказывает, ты не откажешься. Кстати, а почему ты не обратилась к мстителям? Вы же, вроде как, друзья. Именно вроде как, я им не доверяю. Я объединилась с ними, чтобы найти отца. Но на этом ВС, они связаны с Шайтом, боюсь, если доверюсь им, снова его потеряю. Отлично, улыбаюсь, не против отправиться со мной в небольшое путешествие, если только не очень надолго. Обещаю, больше пары часов у тебя это не займет. Кстати, тебе не мешало бы сменить наряд, сказав последнее слово, трансмутирую платье Фелиции в более закрытую и плотную одежду. Там, куда я собираюсь ее отправить, может быть прохладно. Да и нечего всяким проходимцам на не пялиться. А, ошарашенно покрутилась на месте красавица, разглядывая полностью закрытое темно синее платье с длинными рукавами и юбкой, опущенное аж до щиколоток. Это называется трансмутация. Я превратил одну вещь в нечто иное. Кто ты вообще такой? Сначала телепатия, теперь это. Я, маг, а это портал, говорю, создавая разрыв в пространстве. Ай-яй-яй, на этот раз слов у Фелиции совсем не нашлось. Поэтому я взял ее за руку и аккуратно перев Эль через пространственный разлом. Окружающие нас люди ничего не заметили, посчитав наличие портала совершенно обыденным явлением. Официант же, который нас обслуживал, запомнит лишь, как мы, расплатившись, ушли из ресторана. «Что это за место?» – спросила отошедшая от шока красавица, с легким интересом осматривая мой официальный рабочий кабинет, в котором я, по правде, бываю лишь изредка. Не узнаше, это бывший небоскрпоскорб, ныне он принадлежит корпорации Адастра. И, видишь ли, с самого начала нашего знакомства ты составила обо мне немного неверное впечатление. Я, не сильный одиночка, я, часть большого и могущественного механизма, одним из ключевых подразделений которого является эта корпорация. И кого же ты представляешь? В чувствах девушки начало проступать облегчение, смешанное с разочарованием. Первое от того, что Фелиция, как ей кажется, поняла мои мотивы, считая меня вербовщиком одной из организаций, заинтересованных в сыворотке, и думая, что я сейчас буду склонять к тому, чтобы она уговорила отца поделиться формулой с хорошими людьми. А второе возникло по причине завышенных ожиданий. Я заинтриговал ее, продемонстрировал необычайные вещи, красавица ожидала чего-то более. К тому же, она испытывает ко мне легкий романтический интерес, и он сформировал в ней некие, чуточку идеализированные представления. Мы называем себя Лигой Праведных и, если говорить кратко, нашей целью является не допустить Третьей мировой войны или захвата Земли враждебными инопланетными силами. И для столь благородных целей вам нужная формула. Начала красавица произносить саркастично-обличительную речь. Нет, не нужна, но я ее прервал. Что, сбившись с мысли, переспросила она, аккуратно присев на офисный стол. Нам не нужна сыворотка суперсолдата, у нас есть вещи куда лучше и совершеннее. Однако я провел тебя сюда не для того, чтобы разговаривать об оружии. Вот, взгляни на эту формулу. Как думаешь, что это? Протягиваю Фелиции тонкую, зелёную папку из верхнего ящика стола. Это. Девушка попыталась понять описанное на нескольких листах, это какой-то препарат. Не уверена, кажется, что-то связанное с иммуномодуляцией. Ты почти угадала. Достаю из среднего ящика стеклянный пузырь с маленькими, зелеными таблетками. Это новое лекарство, которое через неделю массово появится в аптеках Америки и Японии, через две недели в России и Европе, а через месяц оно уже будет во ВСМ мире. Мы назвали его панацея. Достаточно претенциозно, но оно полностью отражает его суть. Панацея помогает от большинства инфекций и бактерий, при длительном применении способна вылечить СПИД, помогает при сепсисе и обильной кровопотере, а также купирует рак на ранних стадиях и предохраняет от возникновения злокачественных опухолей в дальнейшем. Стоит такой пузырь всего $1.5. Ты шутишь? Как? Фелиция смотрела на меня абсолютно квадратными глазами. Будучи биологом, она очень хорошо представляла себе возможности современной науки, и на такое она была попросту не способна. По крайней мере, не так дешево, не так сложно что-то создать, куда труднее это повторить и, желательно, во множестве экземпляров. Таков сейчас мир, массовое производство во главе угла. С помощью магии, естественно, щелкаю пальцами и создаю вокруг нас иллюзию канадского леса с его вековыми секвоями. Да, как же я сразу не догадалась. Я окончательно вогнал красавицу в ступор. Теперь она просто сидит на стуле, который притворяется ПНМ, и разглядывает до жути реалистичные красоты иллюзорного мира. А ее разум со скрипом пытается осознать вс то, что я вывалил ей на голову. Через пару минут канадский лес исчезает, и мы вновь оказываем в заурядного вида офисе посреди Нью-Йорка. Телепортирую из дома бутылку 20-летнего французского коньяка и пару стаканов. Один из них наполняю и протягиваю Фелиции. Та, благодарно кивнув, принимает его и практически за секунду освобождает мкость от алкоголя. «Магия правда существует?» – спрашивает красавица спустя минуту. «По-моему, я исчерпывающе ответил на этот вопрос. Поверить не могу», – показала она головой с отсутствующим выражением лица. «То ли ещё будет», – улыбаюсь, – «эти таблетки». По сути, очень ослабленная версия настоящего магического зелья. А формула, которую я тебе дал, вполне настоящая. Вот только лекарства на ее основе пока не существует. Мы его еще разрабатываем. Думаю, еще год-два, и будет готово. А пока что его место займет правдоподобная имитация с точно такими же свойствами, но несколько иной начинкой. Ты и вы хоть представляете, что случится, когда это попадет на рынок? Осторожно спросила девушка. Рынок фармацевтики ЖДТ крах, быстрый и очень болезненный. Как только потребитель поймет, что именно мы ему предлагаем, наши конкуренты по всему миру просто исчезнут. Их сдует ветер перемен. Если, конечно, они не будут держаться за 6 государственных дотаций, а таких будет немало. Ты хоть понимаешь, что это может вызвать великую рецессию? Снова, да ипотечный обвал 2008 года и легкой неприятностью покажется. Конечно, если пустить ситуацию на самотка, так и будет. Хотя, мне кажется, ты драматизируешь. Рынок, конечно, неустойчив, но не настолько. Почему? В чем цель? Красавица была уверена, что я пойму ей без лишних слов. Ну, во-первых, эти таблетки здорово помогут людям, избавят от болезни и сэкономят кучу денег, которые не надо будет тратить на кучу дорогих лекарств. А, во-вторых, это еще не ВСМ, смешно приоткрыла ротик Фелиция. В голове вновь всплыли неприличные фантазии с участием этого ротика. «Подожди секунду», — говорю, подняв указательный палец. После этого сразу же обращаюсь по телепатической связи к нужному человеку, который находился в том же небоскребе, что и мы. Никаких срочных дел у него на данный момент не было, поэтому он легко согласился на мою маленькую просьбу. «Итем, я покажу тебе весь масштаб наших планов. У меня такое чувство, что я прыгаю в кроличью нору. Или это жерло Эрдруина?» С недвусмысленным намком произнесла красавица, кокетливо кладя свою ручку в мою ладонь. «Скорее кабинка Тардис», отвечаю, ведя красавицу к специальному лифту. «Из моего кабинета, через короткий коридорчик можно попасть к двум лифтам. Один обычный, он может отвезти на любой наземный этаж, ну а второй ветте прямо в подвальные помещения. Благо, еще норма на сборн обеспечил небоскреб шикарной подземкой. Ну а мы, поиграв с пространством, значительно их расширили. Теперь там не то, что играть в футбол можно, но и с комфортом размещать болельщиков чемпионата мира. Путь вниз был недолгим, всего полминуты, и сопровождался и легкой музыкой. По выходу из лифта нас уже ждал невысокий, круглолицый мужчина в старых, потертых джинсах и в свитере полярника. Такой выбор верхней одежды был не случайным. Здесь стояла достаточно ощутимая прохлада. «Здравствуй, Рэнди», пожимаю ему руку. Председатель, выбрав нейтральное обращение, поздоровался он со мной, и не только со мной, леди. Раймонд Рамирес Качински, так его зовут на самом деле, потомок мексиканцев и польских евреев, иммигрировавших из Российской империи еще до Первой мировой, родился в 1910-м, с раннего детства демонстрировал выдающийся магический дар, из-за чего попал в поле зрения братства камня. К Калифорния, в которой жила семья Рэнди, находилась тогда в их владении. В общем-то, никакой трагедии в жизни маленького волшебника не произошло. И в школе, и позднее, в колледже у него был специальный друг-наставник, объяснявший ему что к чему и обучавший основам магического искусства. Его не вырывали из привычного круга общения и не изымали из нормальной социальной среды. Тем не менее, взращивая в НМ верность братству, лет с 25 Раймонд стал полноправным членом ордена, а в 39 получил звание мастера. Тогда же он начал замечать, скажем так, несоответствие внутреннего содержания братства с теми идеями и целями, которые оно декларирует. Например, то, что существует жесткая иерархия, в которой тем, кто стоит выше, позволено ВС, а низшие почти что бесправные могут быть принесены в жертву в любой момент и почти по любому поводу. Или отношение волшебников к простым людям, в лучшем случае, пренебрежительное. Сам он, в силу своего дара, изначально находился на довольно высоких ступенях и всего этого долго не замечал, а, заметив, гнал от себя крамольные мысли. Очень сложно расставаться с убеждениями и идеалами, которые впитываешь с самого детства. Тем не менее, однажды Рэнди В.С. таки принял правду и решил, что ему с братством камня не по пути. Он откололся от ордена, став магом-отступником, ему пришлось бросить почти В.С. свое имущество, оборвать связи и скрываться от бывших друзей под чужой личиной. Одно время Рэнди хотел примкнуть к какому-нибудь другому братству, но быстро понял, что все они примерно одинаковые. Когда начался переполох, вызванный событиями в Йоханнесбурге и почти полным исчезновением братства золота, Рэнди также зацепил всколыхнувшийся информационный шум. Ему тоже было интересно, а что же там такое происходит? И на нас вышел именно он, а не мы на него. Правда, тут магу очень повезло. Последние 10 лет Рэнди жил в Чикаго, под личиной менеджера среднего звена, и 4 месяца назад, в том районе, где он снимал квартиру, подчинные Клавдия вербовали подростков-мутантов, наполовину банда, наполовину община детей, что, по тем или иным причинам, лишились семей и скрывались от властей. Естественно, Рэнди ощутил недалеко от себя нескольких магов и проследил за ними. Он принял облик подростка и, затерявшись в толпе, прошел сквозь портал и оказался на одной из наших баз. Пару дней маг играл роль юного мутанта, пытаясь узнать о Лиге ВС, что только можно. Маскарад этот кончился тогда, когда Рэнди повстречал одного из личей, который мгновенно спалил его личину. В результате личной беседы со мной он был принят в Лигу на испытательный срок. Я определил его в отряд Клавдия, строго наказав приглядывать за ним. После этого пришлось серьезно перетряхнуть систему безопасности, усилить плетение, изменить инструкции и провести с личным составом целую серию учебных тревог, чтоб выучили порядок действий при особых мероприятий, как энергетическую вязь светлячка. Когда стало окончательно ясно, что Рэнди честный и исполнительный волшебник, разделяющий, в целом, наши идеалы, я решил вывести его из подчинения Клавдия и дать ему самостоятельное задание. Дело в том, что он держал контакты с другими отступниками, которые, хоть и не являлись сплоченной организацией, но, по возможности, старались помогать друг другу, понимая, что в одиночку им просто не выжить, их найдут и им повезет, если убьют. Но не только с беглецами у Рэнди имелись связи. В братстве камня у него осталось 3 учеников, один из которых до сих пор поддерживал с ним отношения. Лига нуждалась в этих связях, и он нам их предоставил. Несколько отступников, как и Рэнди, вступили в наши ряды, ну а остальные использовались нами в качестве информаторов на зарплате. Только платили мы им не деньгами, а артефактами, зельями, редкими компонентами и материалами. За это я серьезно повысил его, поставив заведовать Нью-Йорком. То есть, другими словами, он руководит всеми действиями Лиги в этом городе. Думаю, не надо пояснять, насколько это ответственный пост, учитывая, что здесь рулят финансами доброй половины земного шара, здесь находятся главные офисы почти всех транснациональных гигантов. Тут, наконец, просто невероятная концентрация людей со сверхспособностями, безумных ученых, владеющих невероятными, по нынешним временам, изобретениями. Криминал в Нью-Йорке – это не простые наркобарыги, находящиеся под каблуком ФБР, а самостоятельные и опасные игроки, способные потягаться с государственными спецслужбами. Рэнди Шайль впереди нас с Фелицией по длинному, стеклянному мосту, за пределами которого находился один из 12 полигонов. Конкретно этот сейчас представлял собой неровный рельеф, на котором находились испытатели в различных экзоскелетах. Бегали, высоко прыгали, просто ходили, даже дрались. В общем, всячески тестировали прототипы. Я думал, что мы сначала посетим этот полигон, но Рэнди повел нас на площадку с энергореактором, которая находилась еще ниже, прямо под шестым полигоном. По пути нам попадалось множество людей, большинство нас не замечало, некоторые здоровались, а были и те, кто подходили с теми или иными вопросами. В основном, доставалось Рэнди, как самому главному на местной кухне. Я здесь еще не успел примелькаться, так что меня в лицо почти никто не знал. Однако в ЭС же нашелся человек, решивший поговорить именно со мной. Им оказался Нурлан Олимбиков, он же Спирит, один из рысей, в Нью-Йорке занимается тем, что формирует из местных мутантов новую ячейку своей организации, ну и, попутно, приглядывает за руководством братства мутантов, порой, оказывая им помощь в их борьбе. Наши мутанты, не отговаривая радикально настроенных собратьев от войны против притеснений, тем не менее, внедряют им в головы практичные идеи, касающиеся того, когда насилие уместно, а когда оно лишь вредит, в какой форме это приемлемо, а в какой насилие озлобляет простых людей и провоцирует угнетение собратьев уже чисто на бытовом уровне. Так вот, Нурлан, заметив меня, решил не откладывать дело в долгий ящик и пожаловаться мне на те проблемы, которые у него возникли в ходе работы с Магнето и его птенцами. Серьезные проблемы. Пока мы ехали вниз на эскалаторе, я разговаривал с мутантом, в конце концов, пообещав лично заняться этим делом. А Фелиция стояла рядом и тщательно мотала на ус. Вообще, мы могли переместиться к на место с помощью портала, но я специально устроил эту прогулку, чтоб пепельноволосая красавица за моим правым плечом увидела весь масштаб нашей деятельности и не терзалась сомнениями по поводу пыли в глаза. А ты, оказывается, важная шишка, полушутя заметила девушка. Ну, не на последних ролях, отделываюсь расплывчатой фразой. Рано ей пока знать, кто я по-настоящему такой. КХМ, послышался от Рэнди тихий кашель, не удержался в эстаке. Фелиция начала что-то подозревать, строя догадки, был это случайный кашель или замаскированных смех. И, если второе, что бы оно могло значить? Спустившись по эскалатору, мы оказались в просторном кольцевом коридоре, в центре которого, за магическим стеклом, находился столб реактора. Это же, очень похоже на знаменитую игрушку Stark Industries, ведь так, довольно улыбаясь, сказал Рэнди. Да, поразительное сходство, но не абсолютное, подтвердила Фелиция, с большим интересом разглядывая столб с электромагнитными кольцами, внутри которых бесновались разогретые до невероятных температур частицы. Это не холодный синтез. Вы очень наблюдательны, леди, наш реактор с полным правом можно называть термоядерным. Благодаря качеству наших материалов, мы, на данном этапе, можем позволить себе не искать альтернативы термическому синтезу. Рэнди говорил о том, какой у нас полезный реактор, что даже этот прототип может обеспечить энергией ВС Восточное побережье Америки, показал партию миниатюрных реакторов, которых мы уже пустили в серию. Недорогие, экологичные и очень энергомкие, они перевернут с ног на голову весь топливно-энергетический рынок, избавят большие города от бензиновых выхлопов, а природу от нефтяных отходов. Большие реакторы вытеснят громоздкие и небезопасные АЭС. В общем, Рэнди старался, как мог, обрисовывая девушке картины светлого будущего с нашими технологиями. После термоядерного реактора мы посетили пятый полигон, на котором тестировались промышленные роботы. Помимо прочего, у нас были серьезные планы по масштабному внедрению автоматики в сфере услуг, горной добычи, строительстве, фасовке и прочих отраслей, где в ЭС еще широко используется человеческий труд. В фабричном производстве автоматизация и без нас прекрасно развивается. На передовых предприятиях Китая и США уже сейчас работает не больше пары десятков человек, операторы тех самых машин, что совершают весь цикл производственных операций. Приведя Фелицию в еще большее изумление от открывающихся перспектив, Рэнди повел нас на 11-й полигон, представлявший собой абсолютно ровную площадку с диванчиками и автоматами с едой по периметру. Сам же полигон был уставлен рядами высокотехнологичных саркофагов, внутри которых лежали самые разные люди. Капсулы виртуальной реальности, так мы назвали эти устройства. Есть очень мощный техномагический процессор, который создает обширную и крайне детализированную виртуальную модуляцию. К нему, Через сигнал беспроводной сети подключаются капсулы и с помощью заложенного в них ментального плетения отправляют разум пользователя в цифровую симуляцию. Думаю, понятно, каким образом мы собираемся использовать данное устройство. Видеоигры на качественно ином уровне. Весь комплект чувств, присущих человеку, возможность делать практически что угодно, окунаясь в непривычную, фантастическую атмосферу. Люди будут часами, если не днями, зависать в этих капсулах, играя с полным погружением. И это, с одной стороны, хорошо, для нас прибыль будет просто космической, а влияние на умы станет просто колоссальным. Но вот, если смотреть на это с иной точки зрения, человечество массово уйдет от проблем в виртуал, а доступная цена и массовость технического продукта им в этом поможет. Поэтому мы пока не планируем выпускать капсулы на рынок, нужно, для начала, разработать некие меры противодействия такому развитию событий. Фелиция даже залезла в одну из капсул, по достоинству оценив иную планету с гигантскими фиолетовыми грибами, зеленым солнцем и причудливой живностью. Это пока что просто лимб без какого-либо сюжета и разумных программ персонажей. Пустой мир с красивыми и очень необычными видами. Экскурсия длилась почти до середины ночи, по ее окончанию Фелиция пребывала в состоянии, устала удивляться. Она очень сильно морально вымоталась, и я понял, что соблазнять ей сейчас – не лучшая затея. Это может подождать и до следующей встречи, которая случится ровно через неделю. Именно такой срок красавица попросила на раздумья. Я, как и собирался, предложил ей присоединиться к Лиге и попросил хорошо об этом подумать. Однако ей и без моих напутствий хватило впечатлений, которые она еще долго будет переваривать. Переместив Фелицию к дверям ее дома, я телепортировался в Лос-Анджелес, к Дженнифер. Она не спала, работала с бумагами. Наша маленькая студия, в которой было всего двое штатных работников, я и она, разрослась до представительного коллектива. Всеми текущими делами занимаются другие люди, на моей рыженькой помощнице осталось лишь общее руководство. Однако сейчас мы запускаем сразу 10 высокобюджетных проектов, 2 сериала и 8 фильмов. Так что даже Дженнифер просто зашивается со всем этим. «Привет», — говорю, бросая пиджак на свой любимый диван у телевизора. «Привет», — на секунду повернувшись, здоровается рыженькая. Одета она была в домашнее. Белая майка со стилизованным изображением Че Гевары и белые трусики. В руках у нее находилась кипа документов, в которую она внимательно вчитывалась. Рядом, на кресле лежала довольно представительная стопка бумаг. Решаю сэкономить девушке время и, используя на документах познание, делаю подписи там, где нужно, и оставляю бланки пустыми на контрактах с мутными формулировками, после чего складываю на столике две бумажные стопки. «Эй!» – возмутилась рыженькая, когда документы пропали у нее из рук. Вместо того, чтобы сотрясать воздух, объясняю свое действие с помощью телепатии, после чего удостоился искренней улыбки и страстного поцелуя с языком. «Ужинала?» «Нет, ещё», облизав губы, ответила Дженнифер. «Так много работы, подхожу к холодильнику». «Угу, жуть просто», сказала девушка. И, вроде бы, правду сказала, но не всю. А на самом деле, сюрприз. «Даже так?» «Да, обещаю, тебе понравится». «Ну ладно, хочешь перекусить?» «Не откажусь». Сделав на пару сложных бутербродов и чай, на двоих, ставлю в это на столик перед диваном, сажусь рядом с рыженькой и начинаю утолять легкий голод. Однако совместная трапеза очень быстро перетекла в нечто иное. Вдыхая запах огненных волос, пахнущих ромашкой и хвоей, и проводя языком по чудесной, стройной шее, приспускаю ей трусики и усаживаю на вставший пенис. «Ах, нежнее, пожалуйста, я очень устала», чувственно простонав, попросила рыженькая. «Ты не хочешь?» – спрашиваю, забравшись девушке под майку. «Хочу, но не как обычно», прикрыв глаза, она откинула голову, положив ее мне на плечо. Стараюсь выполнить просьбу любовницы, двигаюсь в ней плавно и неспешно, оставляя на идеальной, белой коже, влажные следы от поцелуев. Медленно массирую соблазнительные, упругие дыни в своих руках, возбуждая Дженнифер ублажением ее груди. Однако с каждой секундой возбуждение ВС крепнет, а страсть растет, и вот я уже начинаю неосознанно ускоряться, делать более частые толчки, стремясь загнать свой кол поглубже. «Ах, ладно, можешь ее трахнуть», сквозь стон, очень тихо приговорила Дженнифер. «Кого?» От удивления я даже остановился. Как она узнала про Фелицию? Тем более, так скоро. «Не притворяйся, ты понял, о ком я? Ту белобрысую сучку. И почему ты остановился?» Поняв, что оставлять девушку неудовлетворенной, верх подлости, возобновляю наши сайте, спасибо, конечно, но у нас с ней ВС еще не настолько серьезно. Ты смешься, ты трахнул е, а затем снял ей квартиру МММХМ, чтобы трахать эту сучку, когда вздумается. Подожди, так ты о, а той малолетней шлюхе, которая жив-то прямо под нами, МММ, вот так, да, сильнее. Ты же хотела нежнее, ма, мало ли, чего я хотела, сейчас я хочу, чтобы ты трахнул меня, жестко, будь так добр. И она подарила мне наполненный страстью и животной похотью поцелуй. У меня было ни желания, ни моральных сил для дальнейших препирательств, а уж после столь жирного намка я просто окунулся в этот омут желания, не думая уже ни о чем. Член будто плавился в горячей и влажной киске, с каждым мигом напряжение ВС нарастало, готовое выплеснуться наружу. И оно выплеснулось, орошая лоно моей рыжей любовницы. «Ты вправду, ух, предлагала мне прямо сейчас заняться сексом с другой?» — спрашиваю у Дженнифер, немного отойдя от оргазма. «Я и сейчас предлагаю тебе это сделать», — растянувшись на диване и закинув свои ноги мне на колени, пробормотала девушка. «Но зачем?» — удивлен, что ты вообще не убила Герду. «Я хотела, особенно, когда увидела в ее воспоминаниях, как вы трахались. Но у меня есть мозг, я знала, что так и будет с того нашего разговора в Белэйр. Ты же просто похотливое животное, не способное пропустить ни одной симпатичной мордашки. Я бы попросил, я очень разборчив и, с кем попало, не связываюсь. Для серьезных отношений». Хах, о чем и речь, на губах рыженькой заиграла ироничная усмешка с тонким налтом горечи. «Но если ты с самого начала ВС понимала, почему вообще со мной связалась? Как будто сам не понимаешь, люблю я тебя, Мерлин. Давай, веди сюда эту шлюху, сообразим на троих, она ВС равно не спит». «Эн да, редко со мной такое случается, я тебя совсем не понимаю, Джен. И откуда ты знаешь, чем занимается Герда, следишь за ней?» «Поглядываю». «Давай, зови е». «Нет, пока не объяснишь, зачем это тебе. Посмотрите на него, я для него стараюсь, а он еще чем-то недоволен. Будешь молчать?» «Буду». «Ладно, так уж и быть, я приведу сюда Герду, не задавая вопросов». Произнося последние слова, я содовал на себе халат, чтобы хоть чем-то прикрыть наготу. После этого телепортируюсь в квартиру к блондинке, которая и вправду не спала. Эльжа на диване в сексуальной кружевной ночнушке, она что-то активно строчила в айфоне. Осознание. Часть 7. Два дня спустя. Киев. Отель «Интерконтиненталь». Элитный номер элитной гостиницы в элитном районе. Что-то многовато слова «элитный» на одно предложение. Тогда так, элитный номер в гостинице для состоятельных людей, находящийся в престижном районе. Да, так гораздо лучше. Впрочем, сейчас назвать район, в котором я нахожусь, престижным можно с очень большой натяжкой. Прямо через дорогу, на площади, перед зданием украинского правительства уже который месяц протестуют десятки тысяч людей. Кого там только нет, и студенты, пришедшие, чтобы свергнуть коррумпированную власть и установить новую, честную и неподкупную, и граждане средних лет, которые просто устали от либеральной политики правительства и хотят хоть каких-то перемен, тем более, что авторитетные люди уже рассказали им, как в стране ВС будет хорошо и замечательно при более тесной интеграции с Евросоюзом, и, наконец, там были профессиональные протестующие, вступающие в драку с Беркутом, закидывающие его камнями и бутылками с зажигательной смесью. Последние состояли практически на все 100% из футбольных ультрас, чьи тела были богато татуированы неоязыческой символикой. Заносило туда и случайных людей, просто пришедших посмотреть на эдакую диковинку, о которой все последнее время только и говорят. Нынешнему законному президенту Украины осталось совсем недолго, 2 месяца, может, 3. И ему повезло, если его просто свергнут, а не убьют неустановленные личности из гранатом-то. Ну а после этого могут начаться весьма печальные события. Гражданская война, ведь далеко не всем импонирует агрессивно-националистическая и антирусская риторика протестующих. Столкновение противников Майдана и его сторонников. В дальней перспективе убийство выжившей после распада СССР украинской промышленности, катастрофическое сокращение социальных гарантий, инфляция и, как следствие, массовый отток населения в более благополучные страны. И ВС это заварилось из-за разгоревшегося противостояния братств. Драка не на жизнь, а на смерть из-за наследства почившего братства золота. И дело не в имуществе, которое я выгреб подчистую, а в тех территориях, что остались без хозяина. Украина – самый крупный и лакомый кусок, делить ей никто не хочет, она нужна каждому из братств целиком. Местные олигархи уже почти сговорились с братством стали. Собственно, Майдан подогревают именно эти товарищи, стремящиеся убрать правительство, лояльное к русскому крупному бизнесу, а, соответственно, и братству дерева, стоящему за его спиной. Ну а братство камня подзуживает то одному, то другому, смотря, как они грызутся между собой, и само потихоньку возводит фундамент, тихой сапой захватывая плацдарм. Сложившаяся ситуация как нельзя лучше подходит для того, чтобы прищемить хвосты всем ТРМ-братствам. Они сконцентрировали на Украине и вокруг не кучу людей, ресурсов и капитала, через которые, если постараться, можно раскрыть их базы, склады, схроны, узнать многое из того, что тщательно ими скрывается. И во всем этом меня больше всего интересует братство стали. Оно очень плотно сейчас сотрудничает с Гидрой. Ну а та, в свою очередь, пролезла своими щупальцами в ЩАЙТЭ и многие другие спецслужбы стран НАТО. Высшее руководство внешней разведки ФРГ, к примеру, полностью состоит из агентов Гидры. Учитывая, что эти ребята являются апологетами самого жестокого варианта колониальной диктатуры стран центра над странами периферии и намерены в ближайшее время запустить в верхние слои атмосферы целый флот летающих линкоров, дабы воплотить свои видения мира в жизнь, их надо уничтожить. И как можно быстрее. Но Лига напрямую этим заниматься не будет. Не хватало еще, чтобы все заинтересованные стороны узнали о нас. Пока что мы не готовы явить себя миру. Наше дело заключается в том, чтобы проникнуть и в Гидру, и в Братство, а затем натравить на них самую известную супергеройскую команду Земли. Благо, нам даже особо трудиться для этого не нужно. По моим данным, Стив Роджерс уже подцапался с Фьюри из-за хеликерриеров. Кэп был очень недоволен тем, что защитники свободы и демократии совсем скоро будут мочить людей по всему миру, без суда и следствия, руководствуясь лишь абстрактным высшим благом. Вскоре после этого случится покушение на директора ЩАЙТА, которое и запустит цепочку событий во втором сольнике Роджерса. Однако, несмотря на то, что в Вашингтоне сейчас разворачиваются события, влияющие на судьбу миллиардов людей, в Киеве происходят дела не менее важные, но более непредсказуемые. Если история противостояния Гидры со Стивом Роджерсом известна мне наперде, то драка ТРХ-хищников за особо жирный кусок мяса не может похвастаться такой предопределенностью. Именно поэтому я нахожусь сейчас в Киеве и чутко слежу за действиями своих подчиненных. Передо мной висит иллюзорный экран, транслирующий мне происходящее в нагридной Пыжме. Это элитный послог, в котором расположены дачи многих богатых людей Украины, олигархи, их родственники, чиновники высшего ранга и прочие. Самые богатые обитатели этого послока, как правило, живут в своих заграничных особняках, а на родину носа не кажут. Однако неделю назад в один такой прилетел в Украину и сейчас сидит в нагридной Пыжме. В послог на двух микроавтобусах приехала группа вооруженных до зубов боевиков вместе с чародеем. КПП на въезде они просто снесли, расстреляв охрану и взорвав шлагбаум. После чего доехали до особняка нужного человека, быстро выгрузились из транспорта и, без лишних разговоров, залпом из нескольких гранат МТОВ разнесли ворота. Ну а затем начали расстреливать оглушенную охрану. Боевики действовали быстро и четко, без всякой жалости и колебаний. Вместе с олигархом было двое магов братства стали, они попытались уничтожить нападавших, но защитные амулеты на боевиках защитили их от первого удара, а второго уже не было. Один чародей получил в лоб антимагическую пулю, а другой сбежал, воспользовавшись экстренным телепортом. Ему дали уйти, он должен рассказать начальству о том, что их союзника замочили, а также то, что, скорее всего, это дело рук магов. Братство стали, естественно, начнет копать и выяснит, что убитый вел тайные переговоры с обоими его конкурентами. Отношения между тремя братствами еще сильнее накалятся. Кто-то решит, что противная сторона начала открытую войну и развяжет ее уже по-настоящему. Ну или же мне придется устроить еще парочку провокаций, чтобы достичь оного результата. Одновременно с рейдом на нагридную Пыжму происходит не менее значимый процесс. Представители компании Адастра ведут переговоры с представителями украинского правительства. И за этим я тоже пристально слежу в реальном времени. Речь идет о покупке ряда стратегически важных предприятий, числящихся на балансе государства. Сумму мы предлагаем более, чем внушительную, и, по идее, чиновники должны согласиться. К тому же, с нашей стороны звучали недвусмысленные намеки, что если президент решит жестко разогнать Майдан, международного осуждения он может не бояться. Сложность здесь была в том, что братство Стали, уже запустившие лапы в украинский эстеблишмент, может похоронить эту сделку, как и братство Дерева, к слову. Нынешнее правительство весьма лояльно партнерам из Москвы, которые, как я уже говорил, плотно сотрудничают с этими магами. Укоренение на украинской арене одного из транснациональных гигантов категорически невыгодно никому из уже действующих здесь игроков. Поэтому, чтобы не было осложнений, мы должны действовать очень аккуратно. Наши переговорщики даже специально заучивали то, что им предстоит говорить, и как отвечать на вопросы на этой встрече. К счастью, наши усилия увенчались успехом, и братство вместе со своими союзниками были больше обеспокоены произошедшим в Нагридной Пыжме, нежели обсуждением какой-то там покупки. Пусть даже покупка эта имеет стратегическое значение для всего региона. Разобравшись с делами в Киеве, я вернулся в Нью-Йорк и первым делом посмотрел, как там поживает Фелиция Харди. А поживала она не очень. Девочка металась в раздумьях над моим предложением. С одной стороны, она была очень благодарна мне за спасение из лап Фиска. К тому же, она испытывала ко мне большую личную симпатию. Но вот с другой ей откровенно пугали и сама Лига, и те масштабы, которые я ей продемонстрировал. Девушка откровенно боялась довериться не тем людям. И, что очень неприятно, поговорить об этом Фелиция ни с кем не могла. Родных она в это смешивать не хотела, а друзья их не было. Почти. Что ж, думаю, встреча с неким Питером Паркером и взаимное изливание друг на друга жизненных проблем помогут черной кошке расставить ВС по своим местам. Однако Фелиция была не единственной бывшей узницей застенков кровавого амбала, состояние которой меня интересовало. Соколиный глаз, капитан Америка и черная вдова. Сразу трое мстителей попались на удочку к криминальному авторитету и были им пленены. И если этим троим подобное ещё простительно, ВС таки они обычные оперативники, задача которых мочить, кого прикажут, а не проводить глубокий анализ и рекогносцировку ландшафта. Но вот Старк меня очень сильно разочаровал. У него же там сверхмощный искусственный интеллект, камеры по всему городу, спутники, дроны слежения. Неужели он не смог распознать голограммы Мистерия? Этот парень, конечно, гений, а его генератор иллюзий – штука вообще шедевральная. Но не настолько, чтобы вводить в заблуждение всех и вся. Мелкие детали, вроде размытых пятен, кое-где, едва видимые помехи, время от времени. Старк должен был это заметить и насторожиться, но не заметил и не насторожился. А Амбал, будучи неглупым человеком, понимал, что после того, как он похитил кота, Щайте, начнте усиленно под него копать и попытается вернуть субъекта с формулой суперсолдата в голове. Вот и он и воспользовался талантами одного из своих работников, чтобы сцапать оперативников, которые пришли бы по его душу. После этого Фиск планировал отправить их трупы в контору по частям, рассчитывая на то, что после этого правительственная организация устрашится и оставит его в покое. И этот план был таким же надежным, как швейцарские часы. Амбал, видимо, попутал своих дружков-авторитетов с секретной международной организацией, финансируемой всеми странами НАТО. Однако Фиску просто несказанно повезло, поймал он не просто каких-то оперативников, а самых настоящих мстителей, вместе с дочкой кота. Данное обстоятельство серьезно поменяло планы криминального босса. После этого он решил, что Щайте и Старк неплохо заплатят ему за их возвращение в целости и сохранности. Планы свои Фиск притворить в жизнь не успел. Я пришел по его душу, и если Фелицию и Джона я вытащил сразу, прокатившись с ними на такси до особняка Харди, то вот мстители были освобождены чуть попозже. Я размышлял о том, как бы извлечь из этой ситуации наибольшую выгоду. В результате, к ним явился классический Зел НЧРТ, бравый супергерой, оставивший коллегам визитку, на случай если понадобится его помощь. Наташе я открываться не стал. Не хватало еще, чтобы она сорвала мне всю постановку. Зная о скорых танцах Кэпа с Гидрой, я решил, что он позовет меня на разборке с неофашистами, а там и до вхождения в ряды Мстителей недалеко. Зачем это нужно? Ну, я намерен перетянуть данную супергеройскую команду к нам, в Лигу, а Stark Industries включить в корпорацию Ad Astra. Но ВС это планы на несколько лет вперед. На данный момент Роджерс отдыхает, бегает по утрам, флиртует с соседкой, валяется перед телевизором, мутузит коллег по цеху в спортзале. Госпожа Романова в точно таком же положении, за исключением того, что приглядывает одним глазком за Кэпом. Ну а Соколиный глаз сейчас выполняет долг перед дядей Сэмом где-то в Нигерии. Местные повстанцы посмели тронуть плантации какао одной практически никому неизвестной фирмы под названием Нестле. Вот доблестные оперативники Шайтаи встали на защиту малого бизнеса. Доктор Живек, что-то случилось. Наблюдение за мстителями пришлось прервать и ответить на звонок. Председатель, сэр, да, случилось. Один из моих подопечных, у него ИТ стремительный регресс, немного запинаясь сообщил мне учный. В каком смысле регресс? Уточняю, чуть плотнее прижимая к уху смартфон. Демонические признаки исчезают. Также отмечается быстрое понижение поля X. Другими словами, ваш друг перестает быть демоном. Ничего не предпринимайте без меня, доктор, я скоро буду. Откладываю трубку в сторону, за секунду создаю портал в лабораторию Живика и шагаю сквозь него, после чего уже лично здороваюсь с доктором. Ну а затем, полетав по моему домену, мы с ним перемещаемся в тот кусок астрала, где сидят мои бывшие ученики. И на месте я понял, что ученый выразился как нельзя более точно. Перестать быть демоном. Именно это я наблюдал перед собой. Ирина Камнин, я энергетика очень быстро мутировала в обратную сторону. Хаос превращался в нейтральную магическую энергию. Энергетическое тело перестраивалось на человеческий стандарт. Тело физическое подвергалось тем же изменениям. Чешуя, рога, хвосты и прочие нечеловеческие черты просто исчезали, оставляя после себя нормальную, гладкую кожу. Что странно, данные метаморфозы претерпевала только Агата. Что вы сделали, доктор? Спрашиваю у Живика, который, как и я, неотрывно смотрел на аквариум с узниками. Боюсь, я здесь не при чем, покачал головой мужчина, переводя взгляд на меня. Боюсь, вы себя недооцениваете. Что вы делали перед тем, как это началось? Я вывел им сыворотку с ТЗ, 8-3, это. Не трудитесь, доктор, я знаю, что это за сыворотка. ХМ, а что вы с ними делали до того? Сыворотка ТЗ-83 это концентрированная антимагия на химическом уровне. Впрыснутые в организм бактерии быстро размножаются, убивая, при этом, любую, так сказать, мистическую энергию, магию любых видов, веру, хаос. При этом, организм, населенный такими бактериями, превращается в ходячий негатор магии. Правда, довольно слабенький. Однако для высших демонов сыворотка ТЗ, ВС равно что прививка от болезни. Они ее победят и выработают иммунитет. Возможно, она послужила катализатором для изменений, но никак не их первопричиной. Подождите немного, сэр, я просмотрю записи. Живек начал судорожно искать свои очки. Не трудитесь, в мою правую руку влетают зеркальные очки, покинувшие нагрудный карман на белом халате учного. Я посмотрю сам. Протягиваю ментальный щуп к артефакту, и у меня в разуме появляется нейроинтерфейс, в котором были четко, по хронологии, расставлены все ментальные записи Живика. К тому же, каждая была помечена датой и временем создания. Я начал просматривать их с конца, и обнаружил кое-что интересное на записи двухнедельной давности. Вы добавили в аквариум тяжелую воду, уточняю у учного. Да, но это ничего не дало, раз фейлен руками. Как сказать, вы, помнится, отстаивали теорию, говорящую о том, что энергетическая оболочка может быть изменена с помощью воздействия на физический организм, с которым она связана. Да, именно так, но, неприятно признавать это, я ошибался. Все мои попытки воздействовать на тела ваших друзей не увенчались успехом. Да, я ВС ещё настаиваю на том, что это результат не моих усилий. Ну а я ВС ещё с вами не согласен. Как бы там ни было, но этот спор лучше отложить на более подходящее время. Ирина уже почти вернула себе человеческий облик, и я готовился к тому, чтобы выпустить ее из аквариума. Повинуясь моей воле, тело бывшей ученицы подплывает к стеклу вплотную, после чего прямо у нее за спиной создаться адамантиевая пластина-негатор. Таким образом, Ирина была отделена от остальных. Следующим шагом стала откачка воды из того промежутка, в котором теперь плавала волшебница. Ну и последний аккорд. Стекло перед Ириной отъезжает вверх, и она падает вниз. Но я не даю ей телу упасть, подхватив с помощью телекинеза. 4 часа спустя. Нью-Йорк. Ирина, закутавшись в махровое полотенце, которое я для неё сотворил, мелко дрожала, пила укрепляющие отвары, время от времени, бросала на меня затравленные взгляды. И так уже несколько часов. Она выпила уже больше десятка кружек и останавливаться на этом, судя по всему, не собиралась. Вообще, мне казалось, что Ирина будет несколько более активной, когда я приведу ее в сознание, но нет. Она просто молчала и послушно делала ВС, что я говорю. Сначала мне показалось, что это просто шок после трансформации. Но сейчас я думаю, что бывшая ученица чего-то выжидает. «Так и будешь молчать?» – спрашиваю, наконец, у Ирины. В ответ – тишина и взгляд из-под лобья. «Мне нужны ответы, милая моя, и я их получу, так или иначе. В твоих же интересах ВС самой мне рассказать, что ты хочешь услышать?» – почти прошептала бывшая ученица. «Ты и так ВС видел. Зачем ей шнырять в эту бездну? Ты, видимо, забыла, с кем разговариваешь. Оставь этот пафос и говори по существу. Я хочу знать, что происходило после того, как мне пришлось оставить этот мир. Почему вы превратились в столь отвратительных тварей? Хах, не могу поверить». Глядя в окно, горько усмехнулась Ирина. «Чему ты не можешь поверить, что вижу тебя после стольких лет? Ты ведь даже не представляешь, что я, что все мы чувствовали, когда ты ушел от нас и забылся вечным сном. Под нами рухнула твердь. Вот только не надо, Ирина. Вы не были детьми, а я не был вашим отцом. Ты очень многое для нас значил, Мерлин. Возможно, но что-то я сомневаюсь, что вы впали в такую депрессию, что обратились к силам хаоса. Ты лишил нас магии». Яростно воскликнула колдунья, сделав вид, что я ей разозлил. «Узнаю Ирину, всегда любила играть на публику. Может, ты забыла, но решение было общим и притворяли в жизнь мы его тоже все вместе. Перестань увиливать, милая моя, и говори правду. Может и так, но всех последствий мы не осознавали, ты многое от нас скрыл». «Ничего подобного, Ирина, я рассказал вам ВС, и вы согласились. Лжец, лжец и негодяй». А вот теперь ее эмоции были неподдельными. Она даже попыталась сотворить какое-то заклинание, но из-за общей истощенности у них хватило сил лишь на каркас, который очень быстро развеялся. «Помнишь, как мы с тобой познакомились?» Невозмутимо перевожу разговор в иное русло и немного меняю жидкость в кружке Ирины. «Конечно помню, ты забрал меня из семьи, разлучил с родными, которых я любила, и не давал видеться с ними, пока отец не умер, ты разрешил мне прийти к нему на могилу, но и только. А помнишь свое первое самостоятельное заклинание? Как же такое можно забыть? Огненный поток. Перед этим ты месяцами бил и истязал меня, чтобы я лучше старалась. Какая же я сволочь. Помнишь ли ты свою первую любовь, Алексей? Я влюбилась в него тотчас, как увидела, но тебе это не понравилось, и ты убил его, а меня изнасиловал. Долгие годы я была твоей постельной игрушкой, пока ты не нашел бедняжку посвежее. Равнодушный тиран, жестокий учитель, насильник и убийца. Как же вы все после столетий кошмара еще скучали по мне. Как-то нелогично ВС это. Стокгольмский синдром, пожала плечами Ирина, думая, что бросает мне вызов. Ее эмоции буквально пестрели затаенной злобой, злорадством и страхом, ожиданием, что я сделаю с ней нечто нехорошее. Какие слова умные ты знаешь. На самом деле мы с тобой познакомились в Венеции, на рынке рабов. Ты была одной из невольниц. Я подарил тебе свободу. Рабыней после того, как твой возлюбленный, Алексей, с которым ты сбежала из отчего дома, продал тебя в рабство, а перед этим изнасиловал. Из-за этого ты до 80 лет боялась кого-нибудь полюбить. Первое твое заклинание – крылья ветра, а не огненный поток. Его ты сотворила гораздо позже. Я действительно тебя бил, вот только ты сама меня об этом просила. В какой-то момент ты загорелась идеей овладеть воинским искусством не хуже, чем магией. И так меня достало, что я согласился обучить тебя и этому, но предупредил, что тренировки будут жесткими и тяжелыми. Тебя это не остановило и не останавливало целых 2 года. Кто-то хорошо поработал с твоей памятью, Ирина. Ты думаешь, я поверю во весь этот бред? Презрительно скривившись, поинтересовалась колдунья. Нет, конечно же, не поверишь, отвечаю и в следующий миг сотворяю заклинание глубокого сна. Ирина, находясь в откровенно жалком состоянии, не смогла долго сопротивляться моей магии и уснула. Я же, повозившись немного с пассивной ментальной защитой, проник в ее разум. Никакого осознанного противодействия она не оказывала, и у меня не было никаких проблем с исследованием воспоминаний Ирины. Пробежавшись по последним 2 столетиям, я узнал, как она и другие мои бывшие ученики оказались в том запечатанном измерении. У них случился конфликт с Хорватом, они, уже бывшие на тот момент высшими демонами, захотели свергнуть его с поста главы Братства Золота, но он как-то узнал об этих планах и сам приготовил им ловушку. Запихнул в астральную тюрьму, иногда подкармливая и выпуская на охоту. Хорват использовал их в качестве своеобразных ищеек и вербовщиков. Если нужно было найти кого-то или совратить, высшие демоны хаоса подходили, как нельзя лучше, а подчинялись они ему, потому что он привязал их астральному измерению. Хорвату достаточно было отпустить поводок, с помощью которого демоны могли находиться в реальном мире, и оставить их в тюрьме на вечной голодовке. Просмотрев еще 300 лет жизни Ирины, я узнал, почему ей с друзьями вообще пришло в голову конфликтовать с Хорватом. Простой дел с ресурсов. В какой-то момент мой бывший ученик стал сильно обделять своих коллег, что превратились в демонов, обделять жертвами. Они питались душами, а иногда и телами, смертных. В редких случаях, на них нападало игривое настроение, им доставляло удовольствие с помощью разного рода манипуляций превращать людей в извергов, которые потом мутировали в низших демонов. И с каждым десятилетием Хорват ВС больше и больше сокращал долю жертв, положенную высшим демонам. Делал он это отнюдь не по доброте душевной, забирая всех этих несчастных себе. Хорват делал с ними примерно то же, что и демоны, только без всяких игр и лишних эмоций. Правда, скармливал он людей не себе, а астральному демону Азоктенару, которому служили Ирина с товарищами. В обмен на регулярные человеческие души Хорват получал постоянный канал с астралом и возможность черпать оттуда энергию в неограниченных масштабах. Увы, демон с каждым разом повышал тарифы, из-за чего Хорвату приходилось урезать пак друзей. Сами друзья, став демонами, приобрели множество преимуществ. Одним из них была возможность свободно путешествовать по астральному измерению и брать там магию в любых количествах. То есть, их служба Азоктенару стала вещью чисто номинальной. Изредка они выполняли просьбы могущественного демона, чтобы не сердить его, но не более того. Ирина даже подозревала, что именно он и помог Хорвату пленить их. Ну а мой ученик, имея возможность мутировать в демона, упорно этого не делал. ВС таки, что ни говори, но он, не дурак, прекрасно знает, что такая трансформация, помимо плюсов, несет в себе огромные недостатки, вроде утраты изначальной личности, зависимости от хаоса и постоянного давления на разум со стороны этой стихии. Заглянув поглубже, я не узнал ничего нового, лишь дополнительные детали к уже известному. Интриги, войны, становление братств, куча грязи и мерзости. Посмотрел на то, как мои ученики стали высшими демонами, закономерный итог глубокого погружения в магию хаоса. Увы, никто их не заставлял, они сделали ВС сами. Смотрю воспоминания тысячелетней давности. Вижу, что происходило с магами после устроенного мной апокалипсиса. Большинство лишилось дара или превратилось в слабосилков, но некоторые сохранили за собой волшебный дар. Но даже им было непросто, резерв стал наполняться крайне медленно и неохотно, из-за чего многие, в том числе Ирина, ощущали слабую физическую боль, фантомное чувство потери и депрессию. Каждый пытался справиться с недостатком магии по-своему. Ирина, например, резала домашний скот, перегоняя их жизнь в ману. Определенный недостаток магии это компенсировало, но чародейке ВС равно приходилось быть очень экономной. Свиньи и коровы не бесконечны.